Они вышли из лифта на складском этаже. Прямо перед ними находилась огромная дверь, способная выдержать близкий ядерный взрыв. Рядом с ней замерли два охранника в черной форме местной СБ, у каждого в руках автомат. Заметив за спиной майора своего начальника, бойцы опустили оружие. «Все нормально, парни», – выходя вперед, сказал Шест. «Мячеслав Дмитриевич назначен помощником куратора по боевой части. На него возложена задача по формированию отряда. Он получил пропуск и допуск в арсенал, гараж и тренировочный полигон». «Давай, майор, не тушуйся, открывай сокровищницу». Молот прошел мимо охранников и мазнул новым пропуском по считывающему устройству. Внутри загудело, заработали маленькие моторчики, гидравлические запоры один за другим втягивались в дверь. Вскоре она медленно пошла внутрь, открывая огромный ангар площадью в сотни квадратных метров, заставленный зелеными ящиками, так знакомыми любому служившему в армии. «Держи, это поможет здесь не заблудиться». Молот повертел в руках что-то вроде электронного планшета и кивнул. «А как им пользоваться?» – поинтересовался майор. «Все просто», – отозвался Шест, доставая из небольшого ящичка, закрепленного на стене, еще один планшет. «Вот здесь пишешь то, что тебе нужно, а тут…» – он показал на правую половину дисплея. «Появится список того, что есть в арсенале и ТТХ. Когда выберешь, планшет автоматически укажет тебе дорогу к ящикам. На каждом ящике есть датчик, он активируется, когда ты выбираешь его. Что-то типа GPS-навигатора. Например, вот так». Он быстро выбрал категорию автоматы, затем реактивный автомат Калашникова нового поколения и уверенно пошел вглубь арсенала. Майор, шагавший на полшага позади, видел, что планшет автоматически отмеряет и сокращает расстояние до объекта. Да уж, ошибиться было нереально. Артем остановился у небоскреба из 50-ков ящиков, верхушка которого терялась в темноте потолка. «И как ты планируешь достать верхний?» – задрав голову и оценивая высоту пирамиды, спросил майор. «Опять же просто», – хлопнув его по плечу, отозвался Шест. «Вот здесь», – он указал на край планшета, – «есть кнопка вызова автоматического погрузчика, который будет тут минуты через две. А дальше программируешь то, что тебе необходимо достать, и все». «Здорово!» – искренне произнес Мячеслав, завидев робота, шелестящего гусеницами по бетонному полу. Он был раза в три крупнее своего собрата из столовой, метров 5 в высоту. Но потолок арсенала был никак не меньше 15, и робот вполне мог передвигаться без особых проблем. Робот доехал до них и послушно замер. Артем вскрыл интерфейс и, забив в окно ввода номер ящика, отошел в сторону. Робот задрал голову камеру вверх, и его корпус стал подниматься на выдвижных гидравлических опорах. И вот он уже достиг 12 метров. Клешни, заменяющие руки, ухватились за специальные скобы на ящике и аккуратно сняли его с вершины. Уже через полминуты Артем спокойно открывал замки. «Ничего, привыкнешь», – увидев, что Мячеслав ошарашенно смотрит на робота, улыбнулся Шест. «Тут много разных интересных игрушек. Вот одна из них». Он протянул молоту, извлеченный из промасленной бумаги, новейший автомат. «Последняя разработка Ижевского КБ – реактивный автомат Калашникова. Но мы зовем его просто РАК. В принципе, в сокращении он так и идет. Модель РАК-09. Уверенное поражение цели на расстоянии до 1 километра. Вес 2,5 килограмма. Дисковый магазин на 60 патронов. При желании крепятся сошки, подствольный гранатомет, коллиматорные или оптические прицелы. С оптикой прицельный огонь можно вести на 1,5 километра. Патроны бронебойные и зажигательные. Скорость пули в 3 раза превышает скорость пули калибра 5,45. Пробивает любой бронежилет с 300 метров, даже в высшей категории защиты. Держи, играйся. Есть несколько вариантов. Со складным прикладом и укороченный. Все это он выдал на одном дыхании, как будто всю ночь учил наизусть. «Хорошая игрушка», – осматривая легкий удобный автомат, произнес Мечислав. Он слышал о нескольких неудачных разработках реактивных боеприпасов и пусковых установок к ним. Один из реактивных пистолетов сделали в 60-х штатовцы, но у оружия было слишком много недостатков и всего несколько преимуществ. Оружие вышло малошумным и почти в два раза превышало энергию пули, выпущенной из армейского кольта. На этом достоинства и заканчивались. Дальше начинались недостатки. Разброс попаданий, большой вес, габариты, малый боезапас. И вот в руках переработанный, доработанный ракетометный автомат с небольшим весом, а остальное выяснится на полигоне. Что ж, русские всегда умели делать то, что никому не удавалось. «И сколько у нас таких?» 56 штук», — глянув в планшет, ответил Артём. «Для штурмового отряда хватит», — подвёл итог Молот. «Остальным понадобится другое вооружение». Он активировал свой КПК и принялся просматривать перечень имеющегося оружия, снаряжения и боеприпасов. «Да, РАН стащила сюда всё, что было изобретено за последние 10 лет. Но так и не поступила в регулярную армию и даже спецчасти. Скафандры-невидимки, экзоскелеты, новейшее оружие, бронекостюмы, термокостюмы, лазерные и оптические прицелы, искусственную мускулатуру, компьютеризированные шлемы с автоматической системой наведения, сотни ящиков с боеприпасами ко всем стволам. Великолепно, подвел он итог. Имея такое снаряжение в Альфе, я мог бы захватить Белый дом в Вашингтоне за 20 минут и дом нашего правительства минут за 10. Артём засмеялся. Когда поработаешь с игрушками на полигоне, ты поймёшь, что ты смог бы захватить Белый дом за 10 минут, а дом правительства за 5. Не вижу оптимизма. Пока сам не проверю на полигоне данное снаряжение, своих бойцов вооружать им не буду. Молот. Ты всегда был мрачным пессимистом. Нет, Шест, я просто помню, как в 95-м войска, отправляющиеся в Чечню, были поставлены на обкатку БМП-3, и оказалось, что машина на данной стадии непригодна к использованию. На рытвинах и пересеченной местности мгновенно отказывала электроника, которой машина была напичкана под завязку. Система наведения, прицеливание вся на электронике, вот и клинит, так что стрелять можно только с места. И пришлось использовать ее как санитарный транспорт или в обороне. И таких примеров множество. Так что пока сам не обкатаю все снаряжение, которое отберу для бойцов, будут бегать с обычными калашами в камуфляже. «М-да», — протянул Шест, — «нелегкая жизнь ждет твоих бойцов. Те, кто ищет легкой жизни, держатся от армии подальше. Каждый, кто выбирает службу добровольно, знает, что его ждет», – парировал Молот. «Они солдаты. Не помню, кто сказал. Для солдата боевой поход – это судьба. Остаться в живых – удача. Вернуться домой – случайность. Мы все одна большая случайность, особенно я». «Хороший афоризм», – кивнул Артём. «В моей семье, когда еще она была по мужской линии, погибнуть на поле боя было традицией. Отец погиб в Афгане, дед во время налета штатовцев на ракетную батарею во Вьетнаме, прадед в 41-м на пограничной заставе, а прапрадед в лихой сабельной атаке в Гражданской. Так что, может, и я где сгину. Главное, чтобы не сдохнуть от старческих болячек в кровати. Уходить нужно по-мужски, красиво». Молот улыбнулся. «Как был мальчишкой, так им и остался. Но именно такие вечные мальчишки открывают новые острова, летят к звездам и принимают неравный бой против врагов, потому что отступать нельзя. Ладно, Артём, давай соберем полный комплект и на полигон. Пора испытать все это».